Парню было очень любопытно, что находится внутри тыквы. Он уже сталкивался с суперсуществами, которые появлялись из растения, поэтому и предположил, что внутри нее тоже должно было быть какое-то суперсущество. Хан Сень считал, что то, что появится из тыквы, будет суперсуществом второго поколения. Однако тыква была очень прочной, и парень никак не мог ее проломить. Соответственно, он был вынужден ждать, пока та сама раскроется. Впитывая приятный аромат, они продолжали практиковаться. При этом они все еще сидели на носороге. В данный момент никто не был обеспокоен птицей и тучами, так как последние опасались приближаться. С каждым днем аромат становился сильнее. Только на пятый день он стал слабеть. Хан Сень увидел плод, который появлялся вместо цветка, а внутри него циркулировала бесконечная жизненная сила. Это действительно что-то особенное. Хан Сеня это очень заинтересовало. Юноша подумал о том, что если ему удастся это съесть, то, возможно, он сможет полностью завершить первый уровень сутры Дун Сюань. Тогда, скорее всего, парень достигнет нового уровня. Но черная птица и существо, скрывающееся в тучах, начали медленно приближаться. Птица была очень обеспокоенная и не переставала каркать. Тучи начали темнеть и пошел дождь. Только носорог оставался спокойным и продолжал лежать возле кактуса. Казалось, что он вообще спал. Его энергия была такой же спокойной, как вода в тихом озере. «Пошли», Хан Сень видел, что плод на кактусе начинает спеть, поэтому он предложил Чжоу Юйму уйти. Хотя Хан Сень очень хотел достать плод, но он считал, что это будет невозможно, если рядом с ним останется Чжоу Юймы. Он хотел отвести ее подальше и полностью сосредоточиться на плоде. Плод на этом кактусе выглядит очень хорошо. Может, нам остаться и съесть его? Чжоу Юймы казалась глупой и решила, что плод – это бесплатный приз для них. «Ты не боишься, что тебя затопчут насмерть?» – спросил Хан Сень и странным взглядом уставился на Чжоу Юймы. «Но белый носорог такой хороший. Он милый. Я думаю, он не будет против, если мы возьмем немного себе», — ответила девушка, но на ее лице появилось обеспокоенное выражение. «Даже если он не наступит на тебя, то птица мгновенно превратит тебя в уголь», — с улыбкой сказал Хан Сень. Чжоу Юймы вздрогнула. Увидев, что Хан Сень спрыгнул со спины носорога, она не решилась остаться и быстро последовала за ним. Вместе с маленьким Ранджем они пошли за Хан Сенем. Огромная птица и тучи были сосредоточены на плоде, поэтому не обратили на уходящих внимания. Хан Сень был рад, что они спокойно могут уйти. Глава 767. Плод кактуса. «Жди меня здесь и никуда не ходи», Хан Сень отвел Чжоу Юймы на довольно большое расстояние и оставил ей немного припасов. Серебряную лисицу и маленького Ранджа он тоже оставил. Юноша же вернулся к кактусу только с феей. Там были взрослые суперсущества, поэтому только фея смогла бы дать им отпор. Серебряная лисица была еще детенышем, поэтому она была бесполезной. Однако, вернувшись, Хан Сень не решился подойти к носорогу. Вместо этого, он спрятался и следил за происходящим. Хан Сень хотел увидеть, как эта тройка будет сражаться, а потом решить, стоит ли ему присоединяться или нет. Фея и Архангел были суперсуществами, поэтому они смогли бы выжить в этом поединке, но Хан Сень был слабее них. Если будет возможность, то Хан Сень останется на определенном расстоянии и попросит фею и архангела, чтобы они принесли для него кусочек этого плода. Плод постепенно рос и стал уже размером с баскетбольный мяч, а фиолетовая сморщенная кожура придавала плоду вид сладкого картофеля. К тому же он был волосатым. Если бы этот плод не рос на кактусе, то он не выделялся бы среди других вегетарианских продуктов. Он не был яркими, как персик, за которым Хан Сень когда-то охотился. Но белый носорог и черный феникс точно были намного сильнее, чем черный медведь. Это были суперсущества второго поколения, поэтому, сравнивая их силу, можно было с уверенностью сказать, что они оба были на вершине среди всех существ во втором святилище Бога. Они отличались от суперсуществ первого поколения, с которыми Хан Сень сражался за персик. Хан Сень наблюдал за плодом два дня и видел, что тот уже начал созревать. Черный феникс и существо в тучах стали более встревоженными и взволнованными. Феникс, окутанный черным пламенем, как и тучи, медленно приближались к кактусу. Казалось, что небо вот-вот упадет и раздавит землю. Носорог уже открыл глаза и встал рядом с кактусом. Когда носорог встал, то птица и тучи немного отступили. Похоже, что они сильно боялись белого носорога. Хрусь. На плоде появилась трещина, из которой начал выходить фиолетовый газ. Вскоре он полностью окутал плод. Тело носорога ярко засияло, и гигантское существо начало медленно взлетать. Он приблизился к фиолетовой дымке. Феникс громко закричал и взмахнул огненными крыльями, создав потоки горячего воздуха. Среди туч послышался гром и дождь невероятной силы, что и обрушились на землю. Среди непрекращающегося грома Хан Сень услышал слабое рычание таинственного существа. «Бой! Давайте, начинайте сражаться!» Хан Сень очень хотел, чтобы они начали сражаться между собой, а он, тем временем, быстро сможет забрать себе плод. Феникс, окутанный черным пламенем, и существо, скрывающееся среди туч, сильно разгневались и начали яростно реветь. Однако они все равно не решались приблизиться к носорогу. «О, нет! Почему вы так себя ведете? Должно было быть 2-1, вы что, решили просто смотреть на происходящее?» Хан Сень был расстроен. В это время носорог открыл пасть и наклонился вперед, собираясь съесть сморщенный плод, который был окутан фиолетовым туманом. Но другие 2 существа по-прежнему оставались на своих местах. Чавканье. Хан Сень ожидал увидеть ожесточенную битву между суперсуществами, но ничего не происходило. Белый носорог спокойно съел плод, а феникс и тучи не сдвинулись ни на дюйм. Парень окончательно расстроился, однако он был поражен удивительной силой белого носорога. Согласно легендам, черный феникс был ужасным существом, но даже он боялся атаковать носорога. Феникс просто наблюдал, как носорог жевал плод. Хан Сень вспомнил оазис и то, как они нагло забрали у носорога кокосы. Теперь он понимал, что если бы существо на них разозлилось бы, то ни фея, ни архангел ничего не смогли бы с ним сделать. Думая о возможных последствиях, Хан Сень вздрогнул. Феникс и тучи глядели на то, как носорог съел плод, однако они не уходили. Похоже, что они чего-то ждали, и это заинтересовало Хан Сеня. Белый носорог уже съел плод, тогда чего они ждут? Может, сам кактус съедобный? Но это невозможно, ведь он весь покрыт колючками, подумал Хан Сень и посмотрел на верхушку кактуса, которая была без кожуры, благодаря огромной пасти носорога. Бум! Хан Сень ничего не мог понять. Белый носорог доживал плод и, опустившись на землю, своим огромным телом сотряс всю пустыню. Взглянув на белого носорога, Хан Сенью показалось, что с ним что-то не так. Свет, окружающий его тело, становился все ярче и ярче. Стало казаться, что на его теле появились прожекторы. Хан Сень тут же использовал ауру и взглянул на носорога. Но существо было очень далеко, поэтому парень плохо видел его. Однако энергетические потоки белого носорога напоминали извержение вулкана. Хан Сенью даже можно было не использовать свои уникальные способности. Это можно было увидеть невооруженным глазом. Хрусь. Нефритовая кожа носорога начала трескаться, и по всему телу стала появляться кровь. Ох, нет. Неужели носорог съел очень много питательных веществ? Может, его тело не может справиться с таким количеством, и это его уничтожит? Глядя на происходящее, у Хан Сеня чуть не вылезли глаза. Кожа продолжала трескаться, и тело все так же окружал невероятно яркий свет. Спустя секунды, белый носорог стал красным носорогом. Он напоминал монстра из ада, который только что принимал участие в кровавом шоу. Рев. Белый носорог громко заревел и задрал голову. Казалось, что он пытается что-то сказать Создателю на небесах. Его тело сияло все ярче и ярче, а затем носорог выпустил что-то похожее на маленькую атомную бомбу. Вокруг все было уничтожено ослепительным светом, а в песке остался большой кратер. Феникс, окруженный черным пламенем, быстро взмахивал крыльями. Казалось, что он собрался приблизиться к носорогу. Тучи также начали опускаться, постоянно слышались удары грома. То, что происходило с носорогом, действительно было очень интересным. Черт, они никуда не улетают из-за того, что собираются сожрать белого носорога, после того, как он упадет. В голове Хан Сеня творился беспорядок, и он пытался угадать, что же будет дальше. Черный феникс и тучи перестали двигаться. Оставаясь на месте, они наблюдали за тем, как разрушается тело носорога. Хан Сень также ждал. У юноши еще была маленькая надежда на то, что он сможет получить что-то полезное. Увидев, как кровь белого носорога впитывается в песок, Хан Сенью стало плохо. Но не из-за того, что вы подумали. Из существа вытекало очень много крови, и Хан Сень думал о том, что ее всю мог бы поглотить его питомец Похоронный Звон. Только небеса знали, насколько он смог бы развиться в таком случае. Глава 768. Святой носорог. Черный феникс и тучи не смели подобраться еще ближе. Так же думал и Хан Сень. Он решил оставаться на своем месте и наблюдал, как галлоны крови впитываются в черный песок. Рррррр. Белый носорог продолжал реветь, глядя в небо. Вся его кожа потрескалась, напоминая землю во время длительной засухи, а из ран текла кровь. Хан Сень замер на месте. Носорог был таким же большим, как гора, и юноша сейчас наблюдал за тем, как эта гора разрушается. Рррррр. От существа начали отваливаться куски плоти. Тело по-прежнему окутывало слепительный свет, но Хан Сень уже видел его скелет. Было множество кровотечений, напоминающих кровавые водопады. Все это время носорог был неподвижным и громко ревел. Если все так должно было быть, то зачем он с такой жадностью съел этот плод? Может, он вообще решил совершить самоубийство? Хан Сень вздохнул. Он считал, что в данной ситуации смерть – это самый лучший выход для страдающего существа. Бум! Кожа белого носорога была разорвана в клочья, от всего тела отваливались куски плоти. Святой свет начал тускнеть, и огромная куча плоти рухнула на песок. Вокруг песок был окрашен в красный цвет, начали образовываться кровавые потоки, а тело существа выступало в роли источника. У белого носорога осталось еще только несколько вздохов. Многие его кости были обнажены, в сильных муках он кричал. Видя, что теперь белый носорог точно не сможет сражаться, Хан Сень развернулся и посмотрел на феникса и тучи. Парень хотел понять, что они будут делать дальше. Они выглядели такими же отчаянными, как и прежде, однако все равно не решались подлететь. Хан Сень нахмурился, но в этот же момент он услышал шум. Казалось, что приближается какая-то армия. Обернувшись, парень попросту подпрыгнул. По земле, по воздуху, в его направлении мчалось бесчисленное количество существ. Хан Сень видел птиц, насекомых и животных. Были всевозможные существа, они были повсюду, и все направлялись к почти безжизненному телу белого носорога. Парень быстро призвал архангела и приготовился к сражению. Это должно было быть очень тяжелое сражение, учитывая количество врагов. Однако существа их игнорировали. Они все мчались к телу белого носорога. Хан Сень уже видел большинство из этих существ. Они не были особенными, среди них были примитивные, мутанты и существа со священной кровью. Казалось, что что-то их призвало сюда. Они не обращали внимания ни на что другое, кроме белого носорога. Пока Хан Сень рассматривал бегущих существ, послышался злобный крик птицы. Обернувшись, он увидел черный адский огонь, который подобно дождю обрушивался с неба на бесчисленное количество появившихся существ. Феникс взмахивал крыльями, создавая мощные огненные волны, которые останавливали армию существ. В тучах также стал греметь гром. Молнии образовывали сети и заманивали в них существ, а затем превращали в угли. Из туч показалось копытное фантастическое существо, у него была зеленая кожа. Это было ужасное существо. Казалось, что это помесь единорога и дракона. Это была настоящая бойня. Повсюду была кровь, начала скапливаться куча костей, оставшихся от обугленных существ. Похоже, что существа были готовы пожертвовать своими жизнями, но испытать свой шанс и попробовать добраться до тела белого носорога. Два невероятно страшных суперсущества останавливали всех, кто решался приблизиться. Жестокое черное пламя и дикие зеленые молнии останавливали абсолютно всех. Ни одно существо не смогло приблизиться к носорогу. Хан Сень с восторгом смотрел за происходящим. Существа игнорировали двух суперсуществ и сами шли на гибель. За короткий промежуток времени бессмысленно умерло множество существ. Эти два суперсущества явно были намного сильнее других суперсуществ. Они вдвоем очень быстро смогли уничтожить столько существ, а это было очень трудно сделать. К тому же они стояли бок о бок и сжигали поток приближающихся существ. Теперь Хан Сень по-настоящему осознал, что значит бойня. По сравнению с этим, сражение между людьми и существами было совсем незначительным. Под сильным дождем и громом, существа продолжали пытаться пробраться через выжженную землю и старались как можно ближе подойти к носорогу. Хан Сень, глядя на все это, думал о том, что все происходящее очень странное. Ему было интересно, почему они не позволяли другим существам подойти, и при этом, сами не шли к носорогу и не ели его плоть. Если это было из-за того, что существа считали белого носорога еще способным оказать сопротивление, то тогда могли бы пропустить к нему каких-нибудь маленьких существ. Но они не делали этого. Вместо этого оба существа в небе не давали и шанса ни одному существу приблизиться к умирающему носорогу. Хан Сень совсем ничего не мог понять, что же здесь происходит. Рррр. От белого могущественного носорога осталась только разодранная кожа на костях, но он снова громко заревел. Носорог был очень слабым и напряженным. У него больше не было прежней невероятной силы. Этот великан больше не вселял страх в сердца, как делал это раньше. Теперь тем, кто слышал его рев, хотелось только зареветь в ответ. Из почти безжизненных глаз носорога покатились слезы. Они казались такими чистыми, по сравнению с залитыми кровью глазами. Они были похожи на драгоценности, выглядя такими же блестящими. Хан Сень наблюдал за слезами, которые быстро катились и оказывались в луже крови. Их красота тут же гасла в нектаре горя и страданий. Хрупкий и сильно дрожащий, носорог использовал всю свою оставшуюся силу, чтобы снова встать на ноги. Однако в то время, как он вставал, от его тела отвалилось еще больше плоти. От огромного существа остался почти один скелет. Но несмотря ни на что, неведомая сила заставила его встать. Скелет носорога в огромной луже крови, среди красного и черного песка, это было невероятным зрелищем. Но вокруг него больше не было святого света. Казалось, что остался только безжизненный скелет. Существо содрогалось даже от ветра, и было похоже, что в любую секунду оно рухнет и превратится в груду костей. Рррр. Белый носорог, вернее почти только его скелет, снова громко заревел. Под лунным светом он казался еще в более плачевном состоянии. На самом кончике рога носорога появился слабый свет, напоминающий звезду на небе. Постепенно свет на роге начал становиться все ярче и ярче. Вскоре начал светиться весь рог. Теперь он был похож на подсвечник со святым светом. Это был не конец. Свет начал распространяться дальше, и вскоре весь скелет носорога был охвачен ярким светом. Рррр. Белый носорог снова заревел, глядя в небо. Казалось, что он объявлял войну, несмотря на свою несчастную судьбу. Святой огонь был похож на извержение вулкана. Он ярко освещал пустыню. Глава 769. Таинственная металлическая дверь. Когда святой свет начал освещать окрестности, то все существа остановились. Теперь они просто стояли и смотрели, как носорог поднимается подобно солнцу. Хотя свет был очень ярким, но он не оказывал неприятного воздействия на глаза. Он казался теплым и приятным. Пока Хан Сень смотрел на свет, кости существа начали распадаться, как лепестки цветов. Когда некоторые кости исчезли, существо стало меньше, но окружающий его свет засиял еще ярче. Оставшиеся кости теперь сияли подобно нефриту. Носорог, который изначально был размером с гору, значительно уменьшился, а его кости рассыпались. Теперь он был размером с обычного среднего носорога, но его кости изменились, и теперь они напоминали прозрачные кристаллы, через которые струился святой свет. Перед глазами Хан Сеня происходило нечто невероятное. На костях начала появляться новая плоть. Вскоре восстановилась вся кожа и плоть. Носорог возродился. Рррр. С новой силой существо заревело, глядя на небо. Все страдания и гнев не могли его испортить. Его рев напоминал возглас облегчения или щебет птенца, который очень долго клевал скорлупу, чтобы появиться на свет. За ним наблюдало бесчисленное количество существ. Даже черный феникс и зеленое существо со страхом смотрели на носорога. Под святым светом, который напоминал воду, тело носорога восстановилось очень быстро. Вскоре все его тело стало таким же, как раньше. Было только одно отличие – его размер. Но несмотря на то, что носорог стал намного меньше, святая аура стала еще более сильной. С неба начали опускаться снежинки, однако, присмотревшись, Хан Сень увидел, что это были вовсе не снежинки, а светящиеся одуванчики. Хотя со стороны они действительно напоминали сильный снегопад, светящиеся одуванчики опускались на существ и растворялись на их коже. Затем их также начала окутывать святая аура. Хан Сень наблюдал, как одуванчики опускаются на его кожу и тут же растворяются. После этого он почувствовал себя настолько чистым, каким еще никогда не был. Парень взял один цветок, и тот медленно исчез в его пальцах. Очищающая энергия растекалась по всему телу. Все плохое мгновенно исчезло, его одолевало прекрасное и спокойное состояние. Сейчас эти светящиеся одуванчики обладают более сильным эффектом. Интересно, какого уровня теперь достиг носорог? Хан Сень с удивлением рассматривал носорога. Существо снова заревело, глядя в небо, а его святой свет напоминал извержение вулкана. Луч света устремился в небеса. Бум! Святой свет достиг зенита и появилась таинственная металлическая дверь. На ней были странные символы, а также были видны различные механизмы и зубчатые колеса. Дверь начала медленно открываться. Хотя она открылась лишь немного, но сразу же возникло ужасное чувство. Это была злая сила, из-за которой стало казаться, что небо сейчас рухнет на землю и все раздавит. Все существа оказались прижаты к земле, в том числе черный феникс и зеленое существо. Хан Сень и маленькая фея также ощутили давление. Казалось, что сама атмосфера начала сильно на них давить. Только носорог продолжал все так же уверенно стоять и излучать невероятно яркий свет. Он напоминал маяк. Мирным, успокаивающим взглядом он смотрел на дверь, которая была высоко над его головой. Убежище? Что происходит? Что это за металлическая дверь? Хан Сень замерой наблюдал за происходящим. Все, что происходило, было выше всех его возможных ожиданий. Парень никогда не слышал о таком странном явлении, которое происходило сейчас. Металлическая дверь даже не полностью открылась, но несмотря на это, казалось, что от нее исходит что-то очень пугающее. Это вызывало чувство невероятного беспокойства. Хан Сень ощущал, что за этой дверью существует жизненная сила, которая была более привлекательна, чем плод кактуса. Куда ведет эта дверь? Хан Сень все еще был прижат к земле, но продолжал следить за странной дверью. Дверь медленно открылась, но за ней было лишь пятно. Как ни старался Хан Сень, он не мог увидеть, что находится за ней. Оттуда вырвалось что-то ужасное, и жизненная сила начала циркулировать в ближайшей области. В этой суровой и бесплодной черной пустыне что-то начало шевелиться. Казалось, что начало формироваться что-то живое. Довольно скоро трава и цветы покрыли песок. Все быстро изменилось, и Хан Сеню казалось, что он оказался в райском саду. Очень трудно было поверить, что там, где сейчас был Хан Сень, мгновение назад была засушливая пустыня. Фея дрожала, испытывая страх и невероятное волнение. Она пристально смотрела на носорога и дверь. Черный феникс и зеленое существо выглядели так же. Похоже, что они очень завидовали носорогу и хотели бы оказаться на его месте. Наконец, металлическая дверь полностью открылась. Хан Сень пытался рассмотреть, что было за ней, но у юноши так ничего и не получалось. Хотя он что-то видел, но все было размытым. Ему начало казаться, что из этой двери показался облик человека. Там есть люди. Хан Сень был полностью шокирован, так как даже не мог подумать, что за этой металлической дверью могут быть люди. Но Хан Сень не был полностью уверен, что это действительно был человек. Ему не удавалось рассмотреть детали, парень видел только силуэт, похожий на человека. Человекоподобная тень начала приближаться и все больше казалась похожей на человека. Однако его энергия была ужасающей. Она казалась угнетающей, и у Хан Сеня было чувство, что он обязан преклониться перед этим силуэтом. Пристально смотря на это своими человеческими глазами, Хан Сень был поражен. Юноша ощущал, что его действия были богохульными, и он недостоин такого. Многие существа, включая черного феникса, зеленое существо и фею, были прикованы к земле. Все дрожали и не осмеливались взглянуть на силуэт. Бум! Тень отделилась от двери, ступив одной ногой вперед. Присматриваясь, Хан Сень увидел ногу, покрытую черным металлом. Она выглядела пугающе мощной и казалось, что эта нога может уничтожить весь мир, если только коснется земли. Довольно быстро тень полностью вышла из двери, и Хан Сень уже четко все видел. Это был человек в черной броне. Он казался холодным, но красивым. Он выглядел святым. А все, на что этот человек смотрел, было для него несущественным. От его тела исходила ужасная аура, а все, кто на него смотрел, начинали испытывать страх. Даже носорог, который все это время стоял прямо, склонил голову перед появившимся человеком. Хан Сень был шокирован, но он понимал, что это не может быть настоящий человек. На его спине юноша увидел крылья, и они точно не были от души существа. Казалось, что они являются его продолжением. Это дух. Хан Сень был поражен всем происходящим, но он все равно не мог поверить, что дух может быть настолько могущественным. По сравнению с этим, световой сын Бога был лишь маленькой букашкой. Глава 770. «Ты мой, ты будешь следовать за мной во время эволюции?» Холодным тоном спросил человек, глядя на носорога. «Руф», носорог ответил человеку. Затем он полетел к металлической двери. Добравшись до человека, он остановился и обернулся. Существо посмотрело на пустыню, будто хотела проститься с этим местом. Человек улыбнулся. Затем они вместе с носорогом развернулись и начали отдаляться. Затем человек повернулся и, казалось, был удивлен. Он пристально смотрел на существ, находившихся на земле. Внезапно Хан Сень ощутил, что глаза этого человека устремились на него, в этом не было сомнения. «О, нет, зачем я вообще смотрел на него? Он может забрать с собой того, кого захочет. Даже суперсущества не решаются на него взглянуть. Похоже, что я сам все время ищу для себя неприятности». Хан Сеню захотелось ударить себя. Казалось, что у Хан Сеня все было хорошо, но только теперь он понял, что было глупо смотреть на этого странного человека. А теперь он в свою очередь разглядывал юношу. Хан Сень начал сильно нервничать. Он был готов убежать, если бы только мог. Однако он, фея, черный феникс, зеленое существо и другие существа все еще были прикованы к земле. Шансы на спасение были ничтожно малы. Увидев Хан Сеня, мужчина с интересом начал рассматривать его, а затем указал на него пальцем. Черный луч устремился к голове Хан Сеня. «О, нет, это конец, я сейчас умру». Хан Сень приложил все усилия, чтобы увернуться от луча, но не смог сдвинуться ни на дюйм. Бум! Луч ударил по голове парня, и тот ощутил, что его сердце на секунду замерло. «Это карма, я всю жизнь бью людей по голове. Теперь моя очередь, я должен лишиться головы. Возможно, я заслужил это, но сможет ли меня кто-то узнать, когда обнаружит мое тело без головы? А если учесть, что здесь множество существ, то я за мгновение стану для них едой. Думаю, что от меня не останется даже костей. Я даже не смогу попрощаться со своей семьей». Хан Сеню стало очень грустно. Однако с ним ничего не произошло. Луч не раздробил его череп, как ожидал молодой человек. Он вообще не ощутил боли. Казалось, что этот луч был лишь иллюзией. «Ты мой человек», — сказал мужчина и, развернувшись, вошел в дверь. Святой носорог последовал за ним, и дверь начала медленно закрываться. Затем все быстро исчезло. Наконец, Хан Сень смог пошевелиться и тут же дотронулся до своей головы. К своему облегчению, он ощутил, что его голова была такой, как прежде. Он обрадовался и подумал: «Моя голова на месте, ура, я не умер». Но он радовался не более секунды. Затем призвал Золотого Льва, и, вместе с феей, они направились к кратеру в песке. Однако это сделал не только Хан Сень. Все существа яро помчались к этому кратеру. От носорога остались некоторые кости и немного плоти. А так как это были части суперсущества, все желали заполучить их. Черный феникс снова начал создавать пламя и зеленое существо множество молний. Они убивали любое существо, которое приближалось к ним. У Хан Сеня был архангел и фея, которые могли его защитить. Поэтому парню удалось добраться до плоти суперсущества. Хан Сень тут же призвал питомца похоронный звон и бросил его в окровавленный песок. В этот момент у Хан Сеня появилась еще одна идея, и он мгновенно бросил туда и тыкву. Хотя юноша не знал, будет ли это эффективно, но это была уникальная возможность, и он не хотел такое упустить. Черный феникс и зеленое существо бросились к плоти и с жадностью начали есть ее. Несмотря на то, что ели существа как сумасшедший, они успевали сжигать всех, кто к ним приближался. Фее удалось тоже добраться до плоти. Она жевала очень быстро и умудрялась проглатывать довольно большие куски плоти. Архангел также смогла немного съесть. Тем временем, Хан Сень призвал Миуса и дал этому возможность поесть. В этот момент Хан Сень начал сожалеть, что оставил серебряную лисицу. Если бы его питомица была здесь, то оказалось бы в восторге от такой еды. Носорог был очень большим. Поэтому, хотя два суперсущества уничтожали остальных, но некоторым все же удавалось достать себе кусочек. Хан Сень лег на песок и попробовал сделать глоток крови, но тут же выплюнул. Кровь носорога была похожа на кислоту, и она чуть не растворила его язык и весь рот. Что это? Это могут есть только существа? Хан Сень был расстроен, глядя на существ, которые с наслаждением ели. Архангел тоже спокойно ела, и только Хан Сень не мог к ним присоединиться. Однако он не собирался так просто сдаваться. Он отказался от идеи пить кровь и вместо этого схватил кусок плоти и жадно откусил его. На вкус она оказалась как лайм и тут же обожгла парню рот. В итоге, молодой человек и плоть быстро выплюнул. Черт, что же происходит? Хан Сень ощутил неодолимую грусть от того, что не мог съесть ничего, что осталось от суперсущества. Внезапно Хан Сень вспомнил, как у носорога потекли слезы. Тогда ему показалось, что они затвердели и, возможно, они до сих пор был на том же самом месте. Хан Сень вспомнил, где примерно упали слезы. Подобравшись к луже крови, он начал копаться в ней. Если они не растворились, то должны были быть где-то в этом месте. Спустя немного времени, он коснулся чего-то круглого. Хан Сень очень обрадовался и быстро достал то, что нашел. Это действительно оказалась слеза носорога. Она была прозрачной, а размером была примерно с человеческий кулак. Несмотря на то, что слеза находилась в крови, она не была испачкана. Это было странно, так как рука Хан Сень, которой он нашел слезу, была в крови. К счастью, на нем была прочная броня, иначе, скорее всего, его кожа уже растворилась бы от этой крови. Держа в руке слезу, Хан Сень ощутил, что внутри нее циркулирует энергия. Да и вообще казалось, что это что-то святое. Он просто держал слезу в руке, но ощущал, что она действует успокаивающе, а тело самого юноши, похоже, начало снова очищаться. Это очень хорошая вещь. Хан Сень был в восторге и быстро спрятал слезу в карман. Затем он достал сумку и положил в нее немного плоти, собираясь отдать ее серебряной лисице, после того, как к ней вернется. Он не хотел, чтобы питомец, который так обожал есть, остался без подобного лакомого куска. Кроме того, Хан Сень очень хотел увидеть, что его серебряная лисица начала расти. Когда она станет взрослым суперсуществом, то будет очень сильной, но если она никогда не вырастет, то все старания молодого человека окажутся напрасными. Глава 771. Румяна. От носорога осталось довольно много чего, однако, учитывая невероятное количество существ, все было съедено очень быстро. Вскоре закончилась и кровь. Хан Сень поднял с красного песка тыкву. Она приобрела красноватый оттенок и стала выглядеть более привлекательной. Хан Сень решил, что она смогла впитать много крови. На синем колокольчике появилось множество красных гравюр с различными символами. Однако Хан Сень не смог понять, что они значили. Миус очень наелся, и его живот выглядел пугающе большим. Учитывая его живот, который был похож на мяч, все, что кот мог сейчас делать, так это лежать и тяжело дышать. Фея ела медленнее остальных и еще продолжала жевать. Архангел закончила есть раньше остальных. Хан Сенью удалось собрать много плоти, а когда он увидел, что почти все было съедено, то решил больше здесь не задерживаться. Держа в руках сумку, он позвал фею и сказал, что им пора возвращаться. Однако фея не хотела уходить и продолжала есть. Но Хан Сень не захотел ждать ее. Не обращая внимания на то, что фея хотела остаться, он вместе с архангелом ушли. Но другие существа обратили внимание на сумку, которая была у Хан Сеня, поэтому последовали за ними. Эти существа не были настоящей угрозой. Хан Сень обладал большой силой, да и архангел была с ним, поэтому им довольно просто удалось уйти. Хан Сень вернулся туда, где оставил Чжоу Юймы, и, к своей вящей радости, увидел, что она и остальные были на месте. Парень обернулся и посмотрел туда, где он только что был. Хотя до того места было примерно 100 миль, но он все равно увидел, что там все было покрыто травой и цветами. Когда серебряная лисица увидела, что идет Хан Сень, то бросилась ему навстречу. Хан Сень вытянул руку, чтобы взять ее, но серебряная лисица увернулась и устремилась к сумке. Разорвав ту на куски, лисица с жадностью начала есть мясо, которое Хан Сень принес для нее, рискуя своей жизнью. Хан Сень устал и немного неловко, и он быстро убрал руку. Его щеки слегка покраснели. Хотя у юноши были другие чувства, но кашлянув, он сказал: «Какая бесстыдная!» Даже не обратила внимания на хозяина, который с таким трудом достал ей это мясо. Маленький Эрандж тоже подбежал к куче мяса. Но он не был настолько бесстыдным и не стал есть без разрешения. Хан Сень подумал о том, что это существо может быть полезным. Он решил, что с ним нужно начать устанавливать более тесную связь, поэтому схватил кусок мяса и бросил ему. Маленький Эрандж взволнованно подпрыгнул, а затем начал с удовольствием жевать мясо. Что там произошло? Почему туда прибежало столько существ? И почему там так быстро появился оазис? С любопытством спросила Чжоу Юймы, также подбежав к Хан Сенью. Белый носорог умер. Существа пришли, чтобы съесть его труп. Мне удалось собрать немного его мяса. Хан Сень не стал рассказывать ей все то, что там произошло, так как это было загадочным и очень интересным. Он решил пока молчать об этом и обо всем спокойно еще раз подумать. К тому же, подобная информация была очень ценной, соответственно ее можно было продать за высокую цену. Хан Сень вообще не стал ничего рассказывать. Это плоть носорога? Услышав, что это было за мясо, Чжоу Юймэй была удивлена. Затем она решила почтить смерть существа минутой молчания. После она снова стала веселая и спросила: «О, дорогой старший брат, я могу попросить у тебя кусочек этой плоти?» Чжоу Юймэй поняла, что носорог был особенным существом. Она понимала, что никакие существа со священной кровью не могли с ним сравниться. Плоть такого существа должна была быть очень особенной. Если Хан Сень дал маленькому Эрнджу кусок, то Чжоу Юймэй решила, что он поделится и с ней. «Ты можешь съесть ее, но сначала ты должна кое-что подписать, а затем можешь есть столько, сколько захочешь». Хан Сень достал бланк расписки. «Хорошо, я на все согласна». Путешествуя с Хан Сенем, Чжоу Юймэй уже много ему задолжала. Быстро просмотрев документы, не увидев ничего особенного, она подписала его. Подписав, она быстро побежала к сумке с мясом, думая о том, что ей достался хороший приз за небольшую плату. Редко появлялась возможность приобрести такую необычную плоть существа. Но как только Чжоу Юймэй откусила кусочек, у нее тут же позеленело лицо, и девушка быстро выплюнула его. Она подбежала к Хан Сенью и, тыча в него пальцем, закричала: «Ты обманул меня, это не плоть белого носорога, я тебе не врал. Если ты мне не веришь, то может спросишь у своего маленького Ранджа, разве он сейчас не с удовольствием ест ее? Если бы это была не плоть белого носорога, то почему твой питомец продолжает ее есть?» Хан Сень указала на маленького Ранджа и попытался все объяснить. Чжоу Юймэй задумалась и решила, что Хан Сень скорее всего говорит правду, ведь маленький Ранджа редко с таким удовольствием ел плоть существ со священной кровью. А если он так быстро ее поглощает, то это должно быть особенная плоть. Но, Чжоу Юймэй не смогла придумать, что сказать, и, в итоге, замолчала. Однако, увидев ухмылку на лице Хан Сеня, она поняла, что произошло. Она пришла в бешенство и пыталась забрать бумагу, которую подписала, при этом начала кричать на него: «Ты все равно обманул меня, ты знал, что я не смогу ее съесть, но все равно заставил это подписать. Это провокация. Отдай мне расписку. Извини, я никогда тебе не врал. К тому же, я не продавал тебе эту плоть. Ты сама меня об этом попросила. Тогда почему ты во всем обвиняешь меня?» Хан Сень не хотел ей возвращать расписку и спрятал бумагу в карман. Но Чжоу Юймэй не хотела легко сдаваться. Когда она пыталась забрать расписку, Хан Сень схватил девушку за запястье и развернул. В итоге, девушка упала прямо на юношу, и ее папа плотно прижалась к парню. Хан Сень тут же схватил Юймэй за упругие ягодицы, и девушка была вынуждена быстро сделать несколько шагов вперед. Ее переполнял гнев и смущение, но все, что Чжоу Юймэй могла сделать, это обернуться и со злостью посмотреть на него. Девушка не решалась подойти к нему. Чжоу Юймэй больше не хотела провоцировать Хан Сеня, поэтому она пошла к питомцам и взяла побольше мяса для маленького Ранджа. Но как только она это сделала, Хан Сень схватил ее за одежду. «Что ты делаешь?» — сердито спросила Чжоу Юймэй. «Ты воруешь прямо у меня под носом. Зачем ты забираешь плоть?» — спросил Хан Сень. «Я купила эту плоть, верно? Поэтому я могу делать с ней все, что захочу», — ответила девушка. «Я сказал, что ты можешь есть сколько захочешь, но я не говорил, что ты можешь взять ее с собой. Ты же знаешь, что нет шведских столов на вынос», — Хан Сень рассмеялся.